Глава 16. Слепящая пустота. Ты видел, ты истинно видел снег, звезды, шершавые руки ветра? Да, видел. То были руки той, которую я однажды утратил, как часть себя. Утратил часть мира, жизни, света. Ты трогал, ты подлинно трогал хлеб, чашку, волосы женщины, которую любил. Я мог лишь смотреть. Коснуться нельзя, разрушить иллюзию того, что они вместе, рядом, ребенок и та, кто дала однажды ему жизнь. Ты жизнь ощущал, словно удар в лицо, словно мгновение, падение, бегство? Да, ощущал. Упав в бездну, но не достигнув дна, я все еще там, падаю, и где-то внизу ледяные иглы, но дно падает вместе со мной, вечно, и потому его никогда не достичь. Ты знал, каждой порой кожи ты знал, вот глаза твои, руки твои, сердце твое, необходимо от них отказаться, необходимо выплакать их, необходимо придумать их заново. Я отказался от всего, лишь бы увидеть их живыми, но это невозможно, потому что я жив, а они нет. Я ничего не могу больше придумать, кроме смерти, но ее давно уже выдумали без меня. Вера, это ты? Да, это я, Глеб. Мне нужно так много тебе сказать, но времени совсем нет. Я знаю. Нам нельзя разговаривать долго. Они разрешили увидеться, но лишь на короткий миг. Подожди! Я здесь, Глеб, не волнуйся. Я никуда не ушла. У нас с Егорушкой все хорошо. Как бы я хотел оказаться рядом с вами. Будешь, но нужно подождать. Совсем немного. Нет, нет, не касайся меня, пожалуйста, нельзя. Это действительно ты? Да, Глеб. Ты больше не сможешь попасть в это место. Мне очень жаль. Они хотели, чтобы ты сделал выбор. Они могут воскрешать мертвых прямо из памяти, твоей памяти. Зачем? Тот мальчик, которого нужно спасти, он для тебя как сын. Мне не нужен другой сын, у меня он уже... У тебя его давно нет, Глеб, не обманывай себя. Меня использовали, обманули. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Но ты все делаешь правильно, так, как должен. Ты выбрал единственный верный путь среди тысячи сложных. Выбрали за меня. Ты не прав, Глеб, то был только твой выбор. И еще одно, это очень важно. Мы живы, пока ты помнишь о нас. Я буду помнить, всегда, клянусь. Третий форт догорел. С неба больше не сыпался пепел, на смену ему пришел снег. Тяжелые мокрые хлопья укрыли обогренную кровью землю, скрадывая следы страшного побоища, превращая изувеченные смертью тела в бесформенные сугробы. Выбравшись из убежища, Харон медленно пересекал двор уничтоженного человеческого поселения, пятная белый снег свежими следами, в которых тут же собиралась не успевшая свернуться кровь. «Глеб, сюда!» Из снежного марева возник майор Жданов. «Скорее!» «Что случилось?» «Из руин вышел незнакомец, он требует встречи с тобой. Я еле удержал ребят, чтобы они его не изрешетили. Нервы у всех на пределе, а тут еще этот. Я, когда его увидел, подумал, что глюки начались». «Локи», — догадался апологет и пошел быстрее. «Что?» — удивился майор. «Неважно. Веди меня к нему». «Ты его знаешь?» «Знаю. Но...» «Больше никаких вопросов». «А что с Оводом, Глеб?» «Мертв». «Значит, удалось?» Харон не ответил. Сцена, открывшаяся его взору, когда он прошел сквозь вырванные из стены ворота форта, отдавала полным абсурдом. Суровые бойцы Лимба держали на прицеле высокого улыбающегося мужчину в одежде американского ковбоя. Валящий стеной снег не касался Лорки, словно над мутантом был раскрыт большой невидимый зонтик. Пустынный лис приветливо кивнул апологету. «Одна из финальных точек поставлена», — ковбой указал на разрушенное здание станции. «Ты поступил правильно, Харон. но твое имя проклянут на долгие годы». «Сейчас это волнует меня меньше всего», — спокойно ответил апологет, останавливаясь в нескольких шагах от мутанта. «Зачем ты пришел снова?» «Чтобы дать ответы». «Опустите оружие», — Харон положил руку на ствол автомата ближайшего бойца. «Это друг». Лимбовцы беспрекословно подчинились. «Тебе осталось сделать последний шаг». Ковбой присел на занесенную снегом ржавую бочку, которая тут же оттаяла. И не только. На глазах у изумленных людей ржавчина сошла, обнажая блестящий новенький металл. За какие-то доли секунды никому не нужный хлам обрел свой изначальный вид. «Только ты сможешь спасти мальчишку», — невозмутимо продолжил Локи. «Почему я?» Харон внимательно следил за Ждановым, опасаясь, что майор может выкинуть какую-нибудь глупость. Лимбовцы уже поняли, что имеют дело не с человеком. «Вечный вопрос», — рассмеялся мутант. «Потому что больше некому. Ты в ответе за этого мальчика. Тебе дан второй шанс. Не упусти его и на этот раз». «Что ты имеешь в виду?» «Каждый человек носит в глубине своего «я» маленькое кладбище», — неожиданно процитировал ковбой. «Где погребены те, кого он любил?» «Ромен Ролан», — кивнул апологет. «Но откуда ты?» «Я взял эту строку из твоей памяти. Ты уже был там, на этом кладбище, и не раз». «Осенний парк?» «Да, он». «Значит, ты приложил к этому руку?» «Возможно. Впрочем, у тебя несколько превратное представление о моей персоне. Пойми, я не один. Я действую от имени, скажем так, некоего сообщества, и мы до сих пор не можем решить, что с вами делать». «А с нами обязательно нужно что-то делать?» «Вы почти безнадежны», — Локи сокрушенно покачал головой. «Почти. Если бы не некоторые из вас, кому еще можно дать шанс? Такие, как ты, как те люди, которые сейчас стоят за твоей спиной, одновременно боясь и ненавидя меня, как тот мальчишка и его отец». «Не понимаю. А это сейчас и не важно. Скажи, как погиб твой сын?» «Это было очень давно». «Как он погиб?» «Он умер. От редкой болезни. Еще ребенком. Жена покончила с собой. Это случилось еще до катастрофы. Почему ты спрашиваешь об этом сейчас?» «Потому что тебе дан второй шанс. Этот мальчик, который нуждается в твоей помощи, так же важен для всех вас, как твой сын был важен для тебя. Тогда ты не смог ничего сделать, сейчас же все зависит только от тебя. Почему ты сам не поможешь ему?» «Я помогу. Мы все сделаем вместе. Иначе случится настоящая катастрофа. Те, кого я представляю, считают мое вмешательство неуместным, но я хочу доказать им, что некоторые из вас достойны жить в новом мире». «Ничего себе!» — присвистнул Жданов. «Мне вот интересно узнать, кто вы такие, мать вашу, что берете на себя наглость решать, жить нам или нет?» «Мы — новый мир», — просто ответил Локи, достав из кармана куртки черную пластинку жевательного табака, бросил ее в рот. «Хорошо», — кивнул Харон. «Я все сделаю так, как ты захочешь. Но я должен знать, чем так важен мальчик. Почему в его смерти заинтересованы такие могущественные силы?» «Ребенок — будущий апологет», — будничным тоном сообщил мутант, с интересом наблюдая за реакцией людей. «Самый способный, самый сильный из всех ныне существующих. Когда-нибудь он сможет отводить угрозу от всего города, гарантируя людям безопасность от новых хищных хозяев мира. Как только он полностью овладеет своими уникальными способностями, прочие апологеты утратят значение и ту тайную власть, которую имеют над всем городом. Если один единственный человек сможет в будущем прикрывать целый город, зачем людям понадобятся остальные апологеты?» Общая картина происходящего постепенно складывалась в чудовищную мозаику. Казавшийся бессмысленным пазл обретал контуры законченной логичной картины. «Кто такие всадники апокалипсиса?» — нарушил повисшую тишину Харон, давая знак замолчать попытавшемуся что-то спросить Жданову. «Обычные марионетки», — ковбой сплюнул в снег черный сгусток. «Во время катастрофы в районе Липовой рощи разбился военный самолет, на борту которого находилась некая, назовем эту штуку, экспериментальной установкой. К несчастью, опасное устройство уцелело, взяв под контроль часть вооруженного контингента, рассредоточенного в данном районе. «Как это «взяв под контроль»?» — не удержавшись, спросил Жданов. Локи пожал плечами. «Какая-то довоенная технология. Я не силен в подобных вещах. Люди, попавшие под излучение установки, стали ее рабами. Гениальное оружие, но даже оно не помогло победить в той страшной войне. Загадочная ирония судьбы. Излучение не действует только на апологетов. У вас оно вызывает галлюцинации, но подчинить не может. Ты уже сталкивался с воздействием этого излучения, Харон, у гостиницы «Турист». Апологет вспомнил. Перед глазами пронеслась яркая картина жуткого эскалатора, уходящего к черному зеву окна. «Значит, то, что произошло на станции маршала Жукова, догадался Жданов, вследствие воздействия установки?» «Совершенно верно», — подтвердил мутант. «Те, кого вы называете всадниками, решили провести небольшой эксперимент, переместив дьявольское устройство поближе к одной из станций метро. Результат превзошел все ожидания. Искусственно созданный монстр получил новых рабов». «Зачем им мальчишка?» «Чтобы попасть в здание университета. Без феноменально сильного апологета им туда не пройти. Слишком опасный сектор. У самого здания ХГУ до войны располагался зоопарк, так что сейчас там настоящий ад. Но они еще не знают, что ребенок пока совершенно беспомощен. Уникальные способности дремлют в нем. Поэтому круг так спешит уничтожить его до того, как мальчишка обретет свою полную силу». «Если всадники отведут ребенка к университету, он погибнет», — вслух рассуждал Харон. «Они погубят и себя, и его». «Поэтому мы должны вмешаться», — кивнул Локи. «Я точно рассчитал время. Не беспокойся, ты не опоздаешь. Все произойдет тогда, когда должно произойти, и не секунды раньше». «Что этим зомби понадобилось в университете?» Жданов нервно сжимал рукоять обмотанного тряпками автомата. «Какого черта им надо в самом опасном районе города?» «Армейский склад», — ковбой снова сплюнул вязкую массу. «В университете во время войны был развернут военный командный штаб. Под зданием в многочисленных подземных лабиринтах до сих пор хранится уникальное военное снаряжение. Среди всего прочего есть мощная взрывчатка, способная подорвать туннели под Харьковскими реками, которые за несколько часов затопят все метро, и тогда город навсегда лишится чистой питьевой воды». «Зачем?» — в голосе майора зазвучали стальные ноты. «Зачем зомбированным выродкам это делать?» — мутант в очередной раз пожал широкими плечами. «А что тут непонятного? Созданная вашими собратьями установка выполняет вложенную в нее программу уничтожения живой силы противника, даже через столько лет после катастрофы». «Господи, если бы знать заранее!» Жданов стянул с лица респиратор, вытирая взмокшее от напряжения лицо. «Круг догадывался о главной цели всадников?» — спросил Харон. «Нет, не догадывался. Апологеты только сыграли им на руку, желая как можно скорее расправиться с возможным конкурентом». «А как же видение? Видение о мальчишке со станции «Южный вокзал»?» «Это мы пытались достучаться до вас», — грустно ответил Локи. «Я боялся, что ты это спросишь, и вот ты спросил. Обычные люди не слышат, только апологеты, ведь мы даже чем-то похожи. Нам чудом удалось наладить контакт. Мы решили действовать осторожно, хорошо изучив вашу психологию. Как же мы тогда ошибались?» «Ошибались?» «Человек по кличке Овод был единственным, кто сразу понял, что из себя представляет мальчишка. Мы думали, он защитит его, как величайшее сокровище вашего вида. Но произошло все с точностью да наоборот. Овод решил убить ребенка. Нам и в голову не могла прийти такая чудовищная развязка. Вместо того, чтобы найти и защитить, вы решили его уничтожить. Уничтожить свой последний шанс вернуться к прежней, относительно безопасной жизни. Это просто не укладывалось в голову. И тогда мы разделились. Большая часть решила не вмешиваться и лишить вас этого шанса. Но нашлись и те, кто с ними не согласился. Я оказался среди последних. Большинство считает людей угрозой для зарождающегося нового мира. Мы не можем заглядывать в вас, как делаем это с другими существами. Мы слепнем, потому что в каждом человеке живет слепящая пустота, то, что нас больше всего пугает. То, что вы иногда называете абстрактным словом «зло», то, что уничтожило вас однажды и уничтожит еще не раз в будущем, если это будущее у вас когда-нибудь наступит». Люди молчали. Возразить было нечего. Мокрый снег таял на темно-зеленых шлемах бойцов, залеплял светозащитные очки, набивался в респираторы. Давно уже мертвые, нет, призраки некогда существовавших людей, населяющие такой же абсолютно мертвый призрачный город. Они ошибочно полагали, что по-прежнему живы, но то была еще одна жалкая иллюзия в потоке таких же обманчивых нескончаемых образов, один из которых когда-то обозначало страшное слово «смерть». «Так что же я должен сделать?» — наконец заговорил один из призраков, поглаживая успокаивающий холодную рукоять, спрятанной под курткой гюрзы. Снег пошел реже. Сквозь белое марево стали проглядывать уродливые руины. Мутант встал с бочки и неожиданно указал рукой в серое небо. В следующую секунду люди услышали до боли знакомый приближающийся рокот. «Твою мать, да это же вертолет!» — воскликнул Жданов, хватаясь за висевший на шее бинокль. «Ладья подана, паромщик!» — Локи заговорщицки подмигнул апологету. «И весь город, как мертвая река. Необходимо еще раз пересечь ее, и это сможешь сделать только ты». «Харон перевозил через реку души умерших?» «А ты неправильный, Харон, потому что подаришь, а не заберешь чью-то жизнь». «Ми-2», — Жданов опустил бинокль, — «как же они нас нашли?» «Я ведь уже, кажется, говорил, что могу одновременно находиться сразу в нескольких местах», — улыбнулся мутант. «И тебя так запросто пустили в 13-й форт?» — майор с сомнением посмотрел на ковбоя. «В таком-то виде?» «Там я выглядел несколько по-иному», — мутант напустил на себя загадочный вид. «Меня впустили без всяких проволочек. Этот ваш полковник Шмелев — сообразительный мужик, он сразу понял, что к чему». Вертолет приближался, оглашая окрестности оглушительным ревом. «Прощайте!» — Локи приложил к широкополой шляпе два сложенных пальца. «Пилот воздушной машины знает, куда вас нужно отвезти». «И что же там произойдет?» прокричал Харон сквозь шум опускающейся на землю желто-синей вертушки. «Когда окажетесь на месте, все сами поймете!» прокричал ковбой, придерживая рвущуюся с головы шляпу. Апологет хмуро кивнул.